Глава вторая. Они быстро миновали городские ворота, и скоро уже Лондон остался далеко позади. Пришпоренный конь поскакал ровным галопом. Морган замедлил его бег, когда они выехали на большую дорогу, обсаженную деревьями. Дорога разделяла надвое представший их взору небольшой городок. — Где мы? — спросила Дизайр. — Это Степни, — ответил Морган. Она посмотрела по сторонам и не увидела ни в одной из маленьких лавок вдоль улицы даже проблеска огня. — Что ж, это хорошо. Дизайр знала, что ей нужно делать. — Может быть, теперь вы позволите мне уйти? — начала она. — Идти куда-то в это время? Ведь уже далеко за полночь. — Мне все равно. В ее дрожащем голосе был слышен оттенок отчаяния. — Я попытаюсь найти поблизости пустующий амбар, сток сена или еще какое-нибудь место, где смогу остаться до утра. И что вы собираетесь делать дальше? Я попробую подыскать себе какую-нибудь работу. Наверняка в этом городке. А что вы умеете делать? Боюсь, ваши навыки карманного вора оставляют желать много лучшего. Я имела в виду приличное занятие. В голосе Дизайр на этот раз появились возмущенные нотки. Морган не должен и не имеет права упрекать ее. Он мог бы понять, что она не воровка. Я могу. В самом деле, чему она успела научиться? Отец выучил ее читать и писать. Шитье представлялось ей скучным занятием. Чтобы сделать приятное матери, Дизайр стала вышивать. Она могла исполнить несколько мелодий на клавикордах и цимбалах. К этому можно было добавить еще несколько довольно сложных па из сарабанды, гавота и минуэта. Но вряд ли этих талантов достаточно, чтобы надеяться на место гувернантки. Вероятно, нет. Она слишком молода для такой ответственной работы. К тому же у нее нет рекомендательных писем. Какой отец доверит свою малолетнюю дочь незнакомой девушке, которая появляется на пороге его дома в рваном и грязном платье? Здесь много разных лавок. Дизайр постаралась придать своему голосу больше уверенности. Наверняка хозяевам нужны работники. «Это не Лондон», — возразил Морган. «В этих небольших провинциальных городках владельцу лавки обычно помогают жена и дети. Или он может выбрать себе работницу из местных девушек. Я могу прислуживать в доме. Скрести пол и выносить ночные горшки? Отбиваться от любвеобильных лакеев, а может быть, и самого хозяина? Это не должно беспокоить вас. Как только вы отпустите меня, вы можете сразу же побежать в ближайший участок к констеблю и сообщить ему обо мне. Я не сделаю этого, обещаю вам. Морган ничего не ответил. Он снова пришпорил лошадь и пустил ее галопом. Кричать и звать кого-либо на помощь было бесполезно. Дизайр понимала это. Даже если ей удалось бы поднять на ноги весь городок, вряд ли из этого вышло что-то хорошее. Морган — преступник, и, возможно, за ним охотятся королевские драгоны. Если его поймают, кто поверит, что она его пленница, а не сообщница? Ее могут обвинить в пособничестве этому разбойнику во время недавно совершенного им ограбления. Мысль о возможности оказаться в роли наложницы Моргана Тренчарда одновременно пугала Дизайр и будоражила ее воображение. Она вдруг как-то особенно ощутила близость этого человека и почувствовала силу его рук, которые надежно удерживали ее в седле. Она вспомнила, как он легко поднял ее на ноги там, в Уайт-Фраерсе, не слезая с ретивого жеребца, которого он ловко обхватывал своими мускулистыми ногами. Эти воспоминания заставили Дизайр снова почувствовать непонятное, приятное тепло где-то глубоко внутри. Когда она снова обратилась к Моргану, голос ее дрожал. «Куда вы хотите увести меня?» «Скоро узнаете», — ответил он. «Доберемся до места, немного подкрепимся. Ведь вы хотите есть, не правда ли? Обещаю вам теплую постель до конца ночи». Из всего услышанного упоминание о пище было единственно приятным. Дизайр с хорошим для нормальной здоровой девушки аппетитом постоянно голодала на скудных харчах старой Салли. Сейчас ей ужасно хотелось есть, ведь с утра у нее во рту не было ничего, кроме тоненького кусочка хлеба с сыром. Что касается слов Моргана о теплой постели, они вызывали у нее совершенно конкретные опасения. Несомненно, он захочет разделить с ней постель. Так они покинули Степни и двигались по узкой грязной дороге, по обеим сторонам которой то тут, то там, в беспорядке, торчали скирды овса. Поблизости журчал ручей. Чуткое ухо Дизайр уловило звук от движения какого-то ночного зверька в кустах. На нее, выросшую в Лондоне, эти пустынные места нагоняли страх. От продолжительной скачки у нее ныло все тело. Когда, наконец, они выбрались на открытое место, ее онемевшую спину охватила дрожь. Дизайр различила в темноте большой сельский дом какой-то странной, неправильной формы и несколько прилегающих к нему построек. Несомненно, здесь должны быть люди, и, может быть, ей удастся убедить кого-нибудь из них помочь ей убежать от Моргана. Но как только они приблизились к дому, она сразу пала духом. Даже в кромешной тьме видны были следы общего запустения. На минуту луна осветила поля с переспелыми колосьями пшеницы, сломанные дымовые трубы и вдребезги разбитые окна дома. Часть крыши отсутствовала совсем, а в остальных местах провисала настолько, что в любой момент могла обрушиться вниз. «Здесь никто не живет?» — спросил Дизайр. «Здесь живу я». «Пока», — возразил Морган. «Это надежное место». «Но ведь может вернуться законный владелец этого дома?» Морган так внезапно и резко дернул повод, что Дизайр от сильного толчка подалась всем телом вперед. Он соскочил на землю и теперь стоял, глядя вверх на нее. Она увидела, как сжались его красивые чувственные губы, и темные глаза похолодели от гнева. «Незаконный владелец, ни его семья уже никогда не вернутся сюда. Солдаты Кромвеля устроили здесь настоящую резню». Сначала они изнасиловали жену и дочерей хозяина у него на глазах. Этот несчастный человек вынужден был глядеть на все это. Во всяком случае, так об этом рассказывают люди. Дизайр изменилась в лице и замерла от охватившего ее ужаса. Несмотря на свою прежнюю уединенную жизнь, слуги иногда рассказывали о погромах, которые устраивали вооруженные отряды пуритан. Такие зверства были нечасты во время войны. Морган пытался говорить спокойным голосом. Но все жители из этих окрестностей покинули свои дома, предвидя повторение набегов. Без сомнения, все складывается как нельзя лучше для вас, учитывая обстоятельства вашей жизни, — колко заметила Дизайр. Морган, оставив ее слова без ответа, снял ее с лошади. В первую минуту она беспомощно покачнулась в сторону, затекшие ноги отказывались держать ее. Морган придержал ее рукой, затем отвел жеребца в стойло. Дизайр прислонилась к стене и наблюдала, как он поглаживал животное, а затем дал ему овса и воды. «Скотина честно заработала свой корм», — бросил он через плечо. «Мой конь верно служил мне этой ночью». Теперь, когда с лошади все было улажено, Морган повел Дизайр по высокой мокрой траве к двери дома. Она в нерешительности остановилась на пороге, так как не могла забыть рассказ о судьбе прежних обитателей дома. «О, Боже!» — подумала она. «Как много кровопролития совершено во время гражданской войны! Сколько семей убито и сколько домов осталось лежать в руинах!» Отец рассказывал, как вооруженные отряды пуритан, возглавляемые Кромвелем, взяли в плен и казнили Карла I. По всей Англии покатилась волна сражений. Благородный юный наследник трона Стюартов при поддержке роялистов вместе со своим ближайшим окружением вынужден был бежать за границу и искать убежище на континенте. В стране бушевала война. Круглоголовые и роялисты сошлись в смертельной схватке. В 1653 году Оливер Кромвель, в знак презрения к королевскому титулу, присвоил себе новый лорд-протектор и решил изменить облик Англии. Детство Дизайр пришлось на те годы, когда большинство безобидных развлечений в стране запрещалось законом. Отменялись традиционные танцы вокруг майского дерева, праздничные украшения домов на Рождество Амела и Большое Полено. Примечание. Майское дерево. Украшенный цветами столб, вокруг которого танцуют в Англии 1 мая. Амела. Традиционное украшение дома на Рождество. Большое полено. Полено, которое сжигают в сочельник. Конец примечания. Театры закрыли, потому что пуритане считали их логовом дьявола и его приспешников. Это было страшное и мрачное время для Англии, и поэтому народ с радостью встретил восстановление монархии в 1660 году. Дизайр помнила, как ликующие толпы заполнили улицы Лондона, чтобы отпраздновать коронацию Карла II. В солнечный майский день она вместе со всеми наблюдала, как Карл Стюарт после 15-летнего изгнания в великолепном наряде въезжал в город. Она испытала тогда радостное возбуждение и восторг от звона колоколов и гула тяжелых пушек. В тот праздничный день из фонтанов в центре города текло вино, и сердце Дизайр было переполнено радостью, ведь свою лепту в этот праздник внес и ее отец. Он распорядился доставить вино из своих больших погребов, расположенных возле реки. «Это пойдет на пользу делу», — заметил тогда отец. Но Дизайр хорошо знала, что коронация нового монарха значила для него гораздо больше. Ее родители всегда были верными сторонниками рода Стюартов. Она часто слышала, как мать просила отца быть осторожнее в высказываниях, не выражать свои чувства во время правления Кромвеля. «Входите!» — голос Моргана прервал воспоминания, и Дизайр вздрогнула. Она вошла в дом вслед за ним. Скрипучая обшарпанная дубовая дверь закрылась сама. Морган зажег свечу и повел ее через холл в глубину дома. Дизайр окинула глазами комнату, которая раньше, должно быть, служила хозяевам гостиной. Там стояли стулья с высокими спинками и висели покрытые плесенью шторы на окнах. Высокий буфет в былые времена, несомненно, являлся предметом гордости хозяйки, жены владельца дома. Теперь буфет был пуст, и с него гирляндами свисала паутина. Вспомнив рассказ Моргана о жившей здесь женщине, Дизайр вздрогнула. Нельзя сказать, чтобы она верила в существование привидений, но по спине у нее пробежал легкий холодок. Как будто угадывая ее чувства, Морган слегка сжал ей руку и сказал: «Кухня находится вон там. Я сейчас разведу огонь, и скоро здесь станет тепло». Дизайр удивила и тронула его забота. Находясь в просторной кухне с потолком из балок, она следила, как он разжигал огонь в широком камине. Вскоре уже весело полыхали языки пламени, и она подвинулась ближе к огню, наслаждаясь приятным теплом. Только теперь она обратила внимание на огромные дыры на своем платье после той борьбы с Джемом и его приятелями. Она потянула за корсет, чтобы хоть немного прикрыть оголившиеся плечи. Но вот с большой дырой, которая рваными зубцами тянулась чуть ли не через весь подол, ей не удалось сделать ничего. К счастью, Морган был слишком занят и не глядел в ее сторону. Он вынул буханку хлеба и большой кусок окорока из одного буфета, потом большую бутылку из другого. Судя по тому, что он без всякого труда отыскал пару высоких оловянных кружек, длинный нож и вилку с двумя зубцами, этот дом ему был хорошо знаком. Уголком своего плаща Морган смахнул пыль с одной из длинных скамеек, стоявших по бокам массивного стола. Затем в шутливом поклоне обратился к Дизайр. — Не желаете ли, леди, присесть? Она устало опустилась на скамью. Морган швырнул свой плащ и шляпу с пером на стоящий поблизости ларь и сел напротив нее. Дизайр пришлось мобилизовать всю свою волю, чтобы в нарушение всех приличий с жадностью не наброситься на еду. Настолько она была голодна. Хотя ее также мучила и жажда, некоторое время она колебалась, прежде чем попробовать содержимое из своей оловянной кружки. «Это лучший французский коньяк», — сказал Морган. «Выпейте, и ваш озноб быстро пройдет». Среди напитков, которыми торговал отец Дизайр, был и коньяк. Однако ей никогда не позволялось выпить больше одной рюмочки сладкого шерри. Он имел привычку каждый раз повторять: «Вот подходящее вино для юной леди».